Привет, друг. Представляешь, недавно кто-то в комментариях написал: не хватает жести в историях. Не страшно, не жестко. Ну хорошо. Данная история является художественным вымыслом. Особо впечатлительным к прослушиванию ее я не рекомендую. Вы предупреждены. Сейчас вы послушаете страшную историю. А пока она еще не началась, поставь большой палец вверх, нажми подписаться, если ты еще не подписан, и загляни в описание, там много интересной информации. Приятного прослушивания. Кто вообще придумал ночные рейсы поездов, а? Но действительно, я понимаю москвичи. Им постоянно куда-то нужно, судя по тому, как они передвигаются. Мне реально кажется, они и не спят никогда. Так что им что день, что ночь, все равно. А мы провинциальные люди. У нас режим. В 11 отбой, если хочешь к 8 на работу успеть. А тут в командировку меня отправили. Впервые за 3 года моего труда. Поехать в соседнюю область на завод и новые станки откалибровать под наши размеры. Все в отделе меня поздравляют, могли кого угодно отправить, а направили меня. «Глядишь, и на повышение пойдешь», — сказал начальник отдела Матвеич. «Пивоваров на пенсию в следующем году, тебя вполне могут на его место, ну, того. Ты давай, покажи там класс, а начальство не забудет», — напутствовал он меня последний день перед отъездом. Кадровики сказали, билет на электронную почту придет, и я, как закончил смену в 17:00, не спеша потопал собирать чемодан. Жена моя Анюта обрадовалась сначала, что я новый город повидаю, денег подзаработаю, а потом закудахтала. Ну, как женщины любят. А вот еще свитер теплый возьми, вдруг холодно, еще одни трусы возьми, еще носки. Ой, а сколько ехать, сейчас я фарш разморожу, котлеток в дорогу нажарю. И венцом всей этой катавасии стал билет, который в 20:00 пришел мне на электронку. Вышний Волочок, Казань. Отправка в 1:20. Вот вы мне скажите, что это за отправки такие в 1:00, а? Кому это надо в 1:00 ехать? Ну, кроме тех столичных ребят, о которых я ранее говорил. Чистой воды издевательство, я считаю. И что мне теперь делать? Ложиться спать и проснуться в полночь? Или не ложиться вовсе? Да только я не привык ложиться поздно, у меня последние 3 года в 11 отбой. А то и раньше, если на работе за пары. Анюта моя только охнула и с удвоенной скоростью стала мне котлеты жарить, а я предположил тогда, почему отправили в командировку именно меня. Не потому, что я самый грамотный на участке, так сказать, а потому, что самый молодой. Эти дедуганы вряд ли были бы в восторге от ночной поездки. Я стал бодриться кое-как, заварил себе большую чашку кофе. Котлеты запахли вкусно с кухни. «Нужно мыслить позитивно», — наказывала всегда жена, когда я злой приходил с работы. «Ну, наорал на тебя начальник, так ты радуйся, может, у него в жизни все плохо, и только что прооравшись, ему легче стало. Денег мало заплатили, но тоже не страшно. Зато есть стимул совершенствоваться, продвигаться по карьерной лестнице, расти, зарабатывать больше». И во всем она могла находить плюсы, и меня этому учила, но пока что у меня получалось не очень. Жена моя с раскрасневшимся от жара лицом пронеслась мимо дивана, где я расположился и переваривал всю ситуацию. Я за руку ее схватил, элегантно так, на колени свои, усадил, говорю: «Успокойся. Че носишься, как угорелая? Сядь, дух переведи». В ее пухлых щечках появились мои любимые ямочки. Я ее в ямочку чмокнул. Она и поняла, к чему я веду. Да что ты, Лёш, в самом деле? У меня сковородка на плите стоит. Да и черт с ней, со сковородкой. Мы сейчас сами такой огонь разожжем. Короче говоря, сгорели мои котлеты. Но я и не в обиде. Зато сон как рукой сняло. Меня ждал Казанский авиационный завод. Жене я строго-настрого запретил провожать меня до вокзала. Все же на несколько дней расстаемся, да и по ночи нечего ей бродить одной. Дома попрощались, я спортивную сумку на плечо закинул и вышел. Таксист уже ждал. Пока ехал, не мог не думать о том, а действительно ли я заслужил эту поездку, или никто не захотел заморачиваться ночным рейсом. Обидно было немного, но единственным выходом я видел лишь блестяще проделанную мной работу. Ну, чтобы ничего там не надумали себе. А тут еще и дождь пошел как назло. Да резко так забарабанил, я думал, крышу такси моего пробьет, такой сильный припустил. Короче, ехал я и выходить боялся. Гром гремит, молнии сверкают, дождяра, ветрище. Ну и я в тонкой ветровке, лето же. Уже и красное пятно же до вокзала показалось, уже и выходить мне, а ноги не идут. Мокнуть, ой, как не хочется. Водила повернулся, смотрит на меня, мол, чё сидишь, приехали. Сейчас, сейчас, одну минутку, попросил я. Билет сразу приготовлю. А сам сижу и думаю, чё делать-то? А что тут поделаешь? Браток, говорю, подъедь поближе к ступенькам, чтоб я из машины сразу под крышу забежал. Нельзя, отвечает, там запрещена парковка. Так мы не парковаться будем, я выскочу и езжай с Богом. Нельзя, опять говорит. Несговорчивый браток попался. Ну и черт с ним. На его совести пускай это останется. Так что я, не попрощавшись, куртку на голову накинул, сумку к себе прижал и как через огненную лаву между луж поскакал. Думаю, таксист знатно посмеялся над этим видом. Надеюсь, в интернет никуда не выложил. Поезд опоздал всего на 5 минут, но все же я лишние 5 минут мог под грозой. Кроме меня на этот поезд, кажется, никто не садился, так как только мой вагон проводник открыл, и то подножку не опустил, руку мне подал, запрыгивай, кричит. Но мне что оставалось, запрыгнул. По коридору иду, с меня ручьи текут прямо на пол, кроссовки промочил полностью, ноги аж чавкают в них. Сумку свою к груди прижимаю, как мать младенца. Еще и ручки эти на купе дурацкие абсолютно. Я ее поднимаю, тяну, отпускаю, она не открывается. Я уже и так, и эдак. Потом мужик какой-то в семейных трусах открывает, молча. И также молча падает на свою полку, и будто не он только что поднимался, продолжил спать. И теперь представьте, в каком настроении я вошел в свое купе. Кроме меня и мужика в семейниках, с нами ехали двое. Паренек, совсем студентик, и мужичок лет 60. И если мужик в семейниках, очевидно, спал, то эти два гуся спать и не собирались. Тот, что помладше, сидел чай гонял, вылупился на меня с каким-то химозным батончиком во рту. «Разрешите мне сумку положить?» Как можно вежливее попросил я его, ведь он сидел на моем месте. «Эх», — усмехнулся он, — «а я надеялся, что это место не выкупили». «Конечно, располагайтесь», — ответил он, будто я к нему домой вошел, и стал щемиться мимо меня, задев сумку мою. «Ой, мокрая», — проговорил он, за что сразу ему прилетело замечание от пожилого человека. «Тише! Тут человек спит». Я крепче стиснул зубы. «Что ж тогда двери мне не открыли?» – подумал я. «Чтобы человека не будить, дурачье». Вслух я этого, конечно, не сказал, но градус моего терпения накалялся. Владимир Альбертович, я в туалет. Тихо проговорил студентик. Курить небось опять, а? Усмехнулся мужичок. Ну иди, иди. Данил, но ты смотри. Как приедем, ты курить бросай. А то детей не будет, а? Да что вы, Владимир Альбертович. Ладно, я быстро. И Данил вышел. В купе сразу стало просторнее. Я стянул с третьей полки матрас, в полутьме нащупал пакет с постельным бельем. Поезд был транзитным, и многие люди в нем давно спали. Ненавижу доставлять неудобства, да и когда мне доставляют, не особо приятно. Когда Данил вернулся, я как раз крутил простынь. Эх, сейчас бы Анюта моя была со мной. Несмотря на то, что она у меня девица видная, в теле, все при ней. В вагоне она всегда очень юрко расправлялась с постелями и с пододеяльниками, когда раньше они были в поездах. Чувствовал себя беспомощным секушником, прошу простить меня за мой французский. И вот такая картина у нас получилась. Стою я в полусогнутой позе, так как над моей головой свисает голова и часть ноги Владимира, как там его, Арнольдовича. Стоит около меня Данилка этот, пришибленный. Четвертый храпит на весь вагон, и вдобавок ко всему этому пришел проводник. Могу билетик ваш отсканировать, а то дождь я толком не проверил. Блин. За что мне все это? Мыслить позитивно уже просто не получалось. А может, пока я билет ищу, чтобы вы еще раз его проверили, вы постель мою заправите? Еле сдерживаясь, спросил я. Удивился он. А давайте вы за чаем придете попозже. Или утром, например. У вас в билете один бесплатный чай указан. Ну и я заодно, так сказать, проверю. Выкрутился проводник. Ну вот, а сразу нельзя было так? Я совсем терял самообладание, и, видя это, молодой проводник выскользнул в коридор, громко захлопывая дверь. «Да не гремите вы дверью!» Тут же отозвался сквозь сон мужик в семейниках. «Можно я залезу к себе наверх?» Шепотом спросил пацан, и пока я в замешательстве от всей этой ереси стоял, он встал ногой ко мне на постель, оттолкнулся, подтянул тело наверх и закинул свой худосочный зад на противоположную от меня верхнюю полку. «Извините, у меня по-другому не получается, рост мешает. Я почти 2 метра ростом, не вмещаюсь». Я глубоко вдохнул, выдохнул. И стал дальше подворачивать под матрас свисающие краешки простыни. Через несколько минут можно было уже укладываться поудобнее и наконец-то спать. Я уже просто валился с ног. А он его бах! Услышал я голос сквозь сон и чуть не подскочил. «Я что-то не пойму, Данилка, кто кого бах?» Раздался голос Владимира Артуровича. «Друган твой громилу? Или громила другана? А?» «Друган мой, конечно. Громила даже не шелохнулся. И мы как драпанули, ноги длинные, а тот только кулаками махать гораздо и больше ничего не может». «Так вы сбежали?» «Вот вы даете. В наше время за такое... трусами обзывали? Как минимум. А ты так спокойно рассказываешь». «Так а как вы себе представляете? Ну, выходим мы петь на сцену, а у нас фонари под глазами. Ну, как же так? И еще зубов передних нет. Ну, представляете? Меня учитель по вокалу в труху смелит. А подписчики меня на смех поднимут». Данил захихикал. «Вот этим придуркам не спится», — разозлился я. На часы глянул, без 15:03. Мне еще почти 12 часов ехать. Но сон уже улетучился, я решил пройтись до туалета. Вернулся, Эти тоже вроде примолкли. Ну, думаю, посплю еще часов до 9 хотя бы. Только задремал. И слышу, Владимир этот... Акакиевич, чтоб его... Опять шарманку завел? А что у тебя за подписчики, ты говоришь? Да с друганом этим. Пишем песни и выкладываем на YouTube. Люди смотрят, кому нравится. Подписываются на нас, чтобы не пропустить новые песни. Вот они наши подписчики. А, фанаты. Ну, все понятно. Ответил дедок. И много их у вас? Да не. Мы меньше года этим занимаемся. Ну, учитель по вокалу говорит, что петь нужно не для подписчиков, а для себя, и тогда в песне жизнь появится. Но мы вроде везде успеваем. А вот, Данилка, ты говоришь, учитель у тебя строгий, а я знаешь, что скажу? Пускай лучше строгий, чем такой, какой у нас в школе был. И что за учитель у вас был? Данил искренне готовился к новой порции дедовских воспоминаний. А такой? Обычный учитель. Физику и астрономию преподавал. Иван Карлович звали. Не русский какой-то, да? Поинтересовался студентик. Не знаю. Мы тогда не особо национальностями мерились. Все мы были советские люди, все равны. Так вот... преподавал свои предметы он хорошо, но страсть как дисциплину уважал. Мы у него как солдаты были. Без поднятой руки ответ не принимал. Сразу двойки в дневник лепил. А дневник забыл, кол в журнал. Домашнее задание не сделал на следующий урок. Если реферат не готовишь, тоже двояк. Короче, гусей-лебедей этих... Кого? Удивленно спросил Данил. Ну, двоек. Понимаешь, мы полнёхонько этих двоек по его предметам приносили. И это только знания он так оценивал. А поведение... У нас отличница была. Рая Зябликова. Противная такая всезнайка. Вот ее он особенно не любил. Странно. Обычно зубрилок любит учителя, удивился Данил. Да и у нас любили, отвечал Аркадич. А мы так любили его за эту нелюбовь к Рае. Представляешь? Любили за нелюбовь. Вот дураки были, но... Так было приятно, когда он двойки эти клепал ей. У нее лицо всегда так вытягивалось. Она будто не понимала, ну за что ей двояк? Ну да. Действительно, за что? Не давалась ей задачка по физике, что ли? Или физика в целом не давалась? Резонно уточнил пацан. Мне уже и самому стало интересно, что там не так было с девочкой этой. Да нет, отлично она все знала, как и на всех остальных предметах. Для нее проклятием стало то, что не могла она спокойно смотреть, как кто-то отвечает неправильно. Когда она знала правильный ответ, не имется ей все. Вызовет, например, Иван Карлович, даже меня, да? Скажет... Ну, расскажи нам, Володя, закон кулона, ну, например. А я вместо того, чтобы физику учить, с пацанами в хоккей гонял. И о законе этом я вообще впервые слышу. Например, стою, мямлю. Закон кулона, закон о силе заряженных и незаряженных частиц или что-то подобное. Класс ржет. Срывают урок, а Рай руку тянет. Не знаю, как у нее только рука не уставала так часто поднимать ее. А Иван Карлович будто специально ее игнорирует, думаю. Так и было, на самом деле. Он специально ее не спрашивал. На каждом уроке она хотела отвечать, и вот когда спросит он у всех, кто Володе напомнит закон кулона. Зябликова не выдерживает, выскакивает и на одном дыхании выдает. Закон кулона гласит: сила взаимодействия двух заряженных тел прямо пропорциональна произведению модулей их зарядов и обратно пропорциональна квадрату расстояния между зарядами. И счастливая такая садится на стул и радуется. Сейчас ей пятерочку еще одну поставят. А он ей двояк. И дедок расхохотался. А мне жалко девочку стало. У нее, наверное, словесный понос был. Не знаю, что у нее там было. Но ты бы видел ее лицо. Иван Карлович, а за что мне два? Я же все правильно ответила. На что учитель отвечал, что оценивает и ответ, и поведение. И что выкрики он не потерпит. О, какой мужик, представляешь? Красавчик, поддакнул Данил. Да не то чтобы красавчик. Был у нас в классе еще один паренек, бесил его тоже. Но тут наоборот. Он выводил физика своим незнанием. Ну, то есть, как один урок он вроде все запомнил. Физик говорит: учи, на следующем уроке спрошу. Тот клянется отвечать, а на следующем уроке все забыл. Даже если этот урок был в этот же день. Мы шутили, что у него память, как у антилопы гну 15 минут. Рассказывали нам на зоологии про эту антилопу как-то, ну вот. В общем, по мелочи мальчишки доставали его. Я никогда не испытывал его терпения. А не то бы я бы сейчас с тобой не разговаривал. А это почему? Чуть не треснулся головой об третью полку Данил, удивленно подскочив на месте. А потому что в один прекрасный день мы пришли на физику. А ходили мы по разным кабинетам каждый урок. Вот пришли, сидим. Учителя нет. Но мы знаем, что он дисциплину любит, тем более он еще любил нас проверять. В подсобку зайдет и сидит там тихо. Если мы зашумим, он сразу выходит и давай нам двойки клепать в журнал. Больной какой-то, возмутился Данил. Больной, не больной. А войну прошел до Берлина. Оттуда, видимо, и пошла эта нелюбовь к шуму. Так гремело, будь здоров. Так а что было-то, Владимир Альбертович? А, это, сидим и вдруг раздался откуда-то со стороны доски громкий хлопок, словно хлопушку новогоднюю взорвали. И тут же Рая повалилась на бок и упала в проход. Только во лбу маленькая аккуратная черная дырочка дымится. Ни хрена себе. И что вы сделали? Ничего. Вставать с места было запрещено на уроке. Даже девчонки смирно сидели, смирнее обычного. Спины у всех прямые. Руки на парте сложены, и только глаза бегают с одноклассника на одноклассника. Просидели мы так долго, около минуты, а время тянулось, минута будто час. Но потом вдруг раздался еще один хлопок и еще один. В проход падали мертвые ученики, которые всегда доставали физика. Кто наплевательски забивал на физику, кто когда-то решил кнопку ему на стул положить и клеем испачкать стол, а мы... как неживые замерли и уже даже по сторонам не глядим. Самое страшное, что эти щелчки... Эти щелчки перезарядки. Даша Котельникова единственная не выдержала, закричала и бежать хотела. Но упала рядом с Раей. Так мы поняли, что бежать нет смысла. Нифига себе. Я и сам охренел. Я знал, что скулшутинг сейчас стал острой проблемой, но я не знал, что он уходит корнями в глубокий совок. И что потом было, Владимир Альбертович? Я слушал уже во все уши. Сон как рукой сняло. Да ничего. Звонок прозвенел, Иван Карлович вышел из-за ящика трибуны с маузером трофейным. Сказал: все. Наконец-то я научил вас дисциплине. А потом дуло в рот и... пыщ. Тогда-то мы всей гурьбой с класса и выскочили. А почему на звуки выстрелов никто не пришел? Как-то странно, что он... всех убил, что ли? Да нет. Мы были самым старшим классом, и по 7 уроков только у нас было. Остальных уже отпустили. Учителя тоже не задерживались. С детьми собирались и уходили. Одна техничка в школе была, но... она такая... туповатая, потом говорила, что думала, что на физике эксперименты какие-то проводят, вот, и не стала мешать. Хлопки тихие были, и далеко, значения не придала. Блин, и что потом? Вам по ночам не снился этот Иван Карлович? Взволнованно спросил Данил. Да нет, может, поначалу, а потом... нас всем классом в Артек отправили, и мы вообще забыли, а потом заботы другие, кто поступать, кто на работу. Ай, короче, вот такая история. Да уж, газеты небось про это и не писали, да? Да нет, конечно. Ты что, газет... Дедок рассмеялся, и они примолкли, думая каждый о своем. Задумался и я. Вот действительно, как важно знать свою историю, чтобы потом не повторять старых ошибок. А что теперь? В Советском Союзе о многом умалчивали. И учиться нам не на чем. А хотите, я тоже жесткую историю расскажу? Давай, если спать еще неохота. Я не против. Ну, только она прям жесткая будет. Вот, типа как вы рассказывали. Я аж сам заинтересовался. А у меня, знаешь, сколько таких историй. Я за столько лет много всякого повидал. Ну... о таком, о чем я сейчас расскажу, вы, я думаю, точно не слышали. Ладно, ладно. Рассказывай, что там у вас произошло. Данил приподнялся и, оперевшись на один локоть, начал свой рассказ. Короче, я когда мелким был, мы с родаками каждый год ездили на курорт. И с нами еще ездили их друзья, тоже семейная пара. И дети у них были: сын, чуть старше меня, и дочка, совсем мелкая. Пацана того Влад звали, а девчонку Ангелина, но мы ее Геля звали. И вот мы всегда ездили дикарем в одно и то же место. Пляж там был чистый. Выходишь из палатки, впереди только море, зеленые горы. Вдалеке мы с Владиком себя Робинзонами представляли, что мы одни на этом острове. Яблоки — это у нас манго были, ну а бананы — ну, это бананы. Мы всегда просили фруктов экзотических, типа инжира и граната у местных на базаре купить нам. Ну, короче, история не про это, а про другое. Я напоминаю вам, еще раз напоминаю, она прям очень жесткая. Мне даже немного стыдно за нее. Да давай уже. Так вот, родаки наши в очередной раз на местный базар уехали. А мы остались в нашу игру играть, в которую мы играли круглыми сутками. Нашей целью было за 2 недели, что мы жили у моря, выстрогать каноэ, как у индейцев. Ишь ты! Усмехнулся в темноте Владимир. А, и забыл, как там отчество у него. Ага. И вот только машина бати моего скрылась за холмом, ко мне тут же подбегает Влад и рассказывает, что его батёк привез с собой на отдых журнальчики, ну, всякие. Данил понизил голос, словно говорил о чем-то запрещенном. И я приготовился к истории о первом опыте самоудовлетворения, аж спать захотелось. Но не тут-то было. «Ну, вы поняли», — добавил Данил. «Порнушка, что ли?» — скучающе спросил дедок. «Она самая», — хихикнул Данил. «А мы мелкие были. Такого никогда не видели. Нам лет по 11-12 было. И вот он пошел в машину, а там под сиденьем водителя и правда журналы американские всякие. Мы за машиной спрятались, стали разглядывать. Неловко так было, но интересно. Там женщины, как в кино, красивые, все накрашенные. Такие красивые прически, позы у них интересные. И я понял, почему батя Влада притащил их на отдых. И тут, в самом разгаре просмотра, пришла Геля и стала звать нас купаться. Мы отмахнулись и дальше сидим, краснеем, разглядываем. Она опять заладила: «Пошли купаться, пошли купаться». Ну, друган и гаркнул на нее: «Тебе надо, иди». Она захныкала, ну, что ей одной не разрешают. Он говорит: «Я разрешаю, иди». Ну и чё? Она пошла купаться, а вы передернули за батиной машиной, да? В чём жесть-то, Даня? Не торопите. Ну, Гелька мелкая была, не то чтобы совсем, ей 8 почти было. Плавать она уже умела, нырять. Так что друг ее спокойно отпустил, да и не было никогда такого, чтобы она тонула, когда мы вместе с ней купаться ходили. И тут мы слышим, она кричит: «Владик, Владик, помоги, я хотел подорваться». А он меня остановил: «Не ходи», — говорит. Она специально орет, чтобы мы как лохи прибежали. Она дома так постоянно делает, манипулирует и мной, и мамкой. «Смотри лучше, какой бампер у этой крали». И я заглянул в его журнал. Геля еще несколько раз крикнула, я слышал в ее голосе что-то пугающее. У меня мороз по коже побежал. А Влад только усмехнулся, мол, ничего себе. Прокачала актерскую игру. Потом я услышал шаги за машиной, в палатку кто-то зашел. Молния зажужжала. Потом вышел. Я крикнул: «Геля, ты», — никто не ответил. «Обиделась», — прокомментировал друг. «Эти малявки постоянно так делают», — говорит. «У меня младших братьев и сестер не было, так что я не знал, как делают малявки. Но рассудил так, что если ее брат не нервничает, то я, чужой человек, вообще не должен переживать. А потом я услышал гул мотора машины, это наши предки возвращались. Выходило, что мы больше часа там просидели. Влад быстренько журнальчик на место вернул, и мы, мило улыбаясь, стали встречать родителей. Мы вытаскивали пакеты из багажника, когда тетя Юля спросила у сына: «Где Геля?» Я застыл с пакетом в руках и глянул на друга. Тот как раз доставал канистру с питьевой водой из багажника и спокойно так ответил: «Да тут где-то». Она обиделась на нас, что мы купаться не захотели, вот поэтому прячется. И звучало это так правдоподобно, что я и сам успокоился. Тетя Юля стала звать ее, но она не выходила. Я видел, как тряслись ее руки, когда она просила мою маму помочь найти дочку. Папа и дядь Толя мясо на шампура нанизывали, заняты были. Мы тоже пошли. Я сам предложил, и Влад тоже пошел, но нехотя. И чё? Деда явно пробрала эта история. Было заметно, что ему интересен финал. Короче, Склифосовский. Кто? Переспросил пацан. Эх, молодежь, давай к сути. Куда девалась девочка? А, так это, мы нашли ее на камнях. Вдали от лагеря она вся была в крови, и было непонятно, откуда она, эта кровь, лилась, где рана. Короче, кто-то увидел ее одну и убил. Говорили, в тех местах зэк беглый прятался, на него списали. Он еще батин магнитофон спионерил, прикиньте. Вот тот звук, когда я услышал, как кто-то молнию открывал на палатке. Он зашел, забрал фонарик, магнитофон, мамины кольца, цепочку, а она оставляла, говорила, что солнце так печет, что они ее обжигают прямо. Вечером надевала иногда. Мы потом думали, что если бы он нас встретил, то тоже, наверное, бы убил. И че, не нашли его? Не нашли. Дедок прямо читал мои мысли. Я и сам бы это хотел узнать. Не нашли. И сам Владос отец потом искал. Он из крутых был. По своим связям пробивал. Как испарился беглец. Ну чё, жестко? Закончил свой рассказ Даня. Да уж, протянул Владимир. Не ожидал я, что сейчас такой беспредел творится. Жалко девчонку. А вы тоже балбесы. Да мы-то чё? Ответил Данил. Нас потом по психологам водили. И те нам все объясняли. Что не мы виноваты в случившемся, а наши безответственные родители. Что даже по закону нельзя оставлять малолетних детей на несовершеннолетних. Особенно в начале пубертатного возраста. Добавил я про себя. Тоже верно. Но в наши годы так всегда было. Старшие нянчат младших, и таких чертей мы получали, если у младшенького хоть царапина, да хоть шишка. А тут погиб ребенок, пока вы там американских вертихвосток рассматривали. Тьфу на вас. Плюнул куда-то в темноту разозлившийся старик. Данил замолчал. Молчал и дед Владимир. Прошло около получаса, и черные лапы сна все сильнее тащили меня в омут сновидений. Но тут старик подал голос. «И что ты теперь так спокойно заснешь?» – недовольно спросил он. «Так я думал, вы это не хотите больше. Давайте я еще один случай расскажу. Но он тоже жесткий». «Да ну тебе! Слушай лучше, что я расскажу. Веришь вот ты во всякое такое?» «Какое?» – переспросил пацан. Я аж сам нетерпеливо закатил глаза. «Ну, как можно быть таким тупым? Неужели он не понимает, про что идет речь?» «Ну, потустороннее». «Верю. У меня даже история одна есть, только она жесткая». «Да расскажешь. Потерпи. А мы вот не верили. Не положено было. Так что прикинь, как нам было страшно. И непонятно, когда происходило что-то из ряда вон. Ну ты понял, да?» «Да я понял, понял. Небось, призрака на кладбище увидали с пацанами и боялись рассказать родителям». Тон Дани был обиженным, видать, зацепил дедок его самолюбие. Некоторое время Владимир Ахиджакович сидел спокойно, И студентик не выдержал и спросил его: «Ну что, угадал про призрака на кладбище, что ли?» «Ага, угадал». Настроение старика явно ухудшилось. Я тоже как-то против воли стал злиться на младшего, чего это он начал сбивать рассказчика с мысли. Ха, классика. «Ладно. Я сейчас другую вспомнил. Ты сейчас точно офигеешь. Так вот. Жил я по малолетке в деревне под Владимиром. Ну и были у меня там друзья. Товарищи по шалостям. С утра до ночи мы футбол на поле гоняли. Вечерами по деревне бродили. Домой совсем неохота. С ними, кстати, мы потом на спор ходили на кладбище, то, ну, про которое ты слушать не захотел. Угадывальщик. Хм. Про школу классная была история. Жесть, как я люблю. А призрак на кладбище, ну, такое. Ладно. Ты эту послушай внимательно, эта история тоже. До той роковой физики произошла. Жуть такая, это, в общем, слушай. Слонялись мы в один вечер и думали, чем бы заняться. И вот один товарищ наш предлагает в соседнюю деревню пойти. Мол, там друг его хороший живет. Второй говорит: «К реке пойдемте лягушек ловить». А Федька тоже один наш друг говорит: «А пойдемте к Платонычу. На другой край села Черешин наворуем. Мы с бабкой к нему сегодня заходили за зерном. Я увидел целое дерево спелых ягод, чуть слюной не захлебнулся. Ну нам-то чё? Нам много надо, что ли?» Конечно, между лягушками и прогулкой в 10 километров в одну сторону мы выбрали спелые черешни. А солнце еще только садилось, не по темноте же мы в соседнее село собирались. Федька нам подробно рассказал, где находится заветное дерево, и мы, одухотворенные, пошагали. Идем мы, и только о черешнях тех и мечтаем. А чтоб ты понимал, ни у кого из нас черешневых деревьев дома не было, и никто никогда не продавал у нас эти ягоды на базарах. Короче, для нас черешни сродни заморских фруктов были. Ну, вот как для себя манго или маракуйя. Ага, я понял. Ну и вот. Идем мы, солнце все так за горизонт клонится. Нам бы темноты дождаться, а этот гад Федька все так описал. Ну, вкусно описал. Не вытерпели мы и по-светлому за забор полезли. Дом Платоныча был на самой крайней улице. Дерево находилось на заднем дворе. Увидеть могли нас только соседи, но знаешь... В вечернее время все у нас делами заняты были. Кто коров доил, кто ужинал, кто чего, в общем. И вот представь, сидим мы на дереве, облепили ветки, как воробьи. А договорились в случае, если нас засекут, бежим в рассыпную. Подготовились, конечно, мы были такие прожженные. Еще и пылью лица перепачкали, чтобы он не смог понять, кто из нас кто. Ну и все, сидим. А черешня... Не. Просто атас. Сладкие такие, сочные. Мне казалось, я ничего вкуснее их не ел. И видел, что некоторые пацаны рвут и складывают ягоды за пазуху. А я думал, вот это у них самообладание. У меня воли не хватило, я сразу в рот все складывал, и тут кто-то как заорет: «Платоныч!» И вся пацанва с веток спрыгнула, и как мы и договаривались, помчались в рассыпную, а я, как всегда, выделился. Дружбан мой Колька, царствие ему небесное, с ветки прыгнул и меня сбил на лету. А я не удержался и свалился тоже башкой вниз. В котелке аж зазвенело. Я подняться пробую, а у меня темно перед глазами. Я башкой трясу, а картинка четче не становится. Слышу только шаги приближаются и новый звон, только уже будто меня лопатой шандарахнули. Я отключился. После этого я ничего не помнил, что со мной происходило. Не помнил, как тащил меня Платоныч к себе в дом, что там в доме было. Я пришел в себя, когда бабка меня растормошила. Она зареванная вся была. Я вообще не понял, что такое. А оказалось, что это дед Платоныч 3 дня держал меня у себя дома. Еще вечером бабка меня кинулась по друзьям, пошла. А те, заразы, молчат, мол, не видели. Боялись говорить, что к Платонычу лазили. Этот дед суровый был, никто с ним особо не общался, и никто не знал, откуда он в нашей деревне вообще появился. Просто приехал однажды невесть откуда, и все. Вот зерном только торговал, на жизнь себе зарабатывал, а так никто с ним дружбы не водил. Ну, знаешь, как деды любят в карты там, в домино, на рыбалку вместе ходить. Ну, или пиво выпить на крайняк, а он всегда сам по себе был. Я думаю, что никто имени его не знал, все его просто Платонычем звали. Ну и вот бабка меня трясет, я глаза еле-еле открываю. Тяжело мне это так далось, но я смог. Мне потом рассказывали, что я на грани смерти был. Пацаны признались, что мы лазили за черешней, и что я не смог убежать. На следующий день сказали, когда дело запахло керосином. Бабка, конечно, к деду к этому побежала, а тот в стойку встал, когда она пришла, говорит, нету его у меня, и все. Только с милицией, говорит, впущу. А когда наряд милицейский увидел, сбежал паршивец. «Дайте угадаю», – перебил студент детка на самом интересном месте. «Дед этот каннибалом был, да? И милиция нашла у него в погребе банки с человеческим мясом, ага». «Откуда?» – ошеломленный дед не знал, что и сказать. «Я тоже не понял, как можно было попасть так точно». «Ну да. В погребе были целые бочки с засоленными трупами, с банками, с частями тел. Он и меня хотел закатать, но бабка тревогу подняла, и он торопиться не стал, побоялся все-таки. Там у него полно всякой всячины было. Оказалось, он ездил с экспедицией в Африку и, скорее всего, впервые попробовал человечину. Там вот, должно быть, понравилось. Раз он, когда уехал с Черного континента, продолжил вот такой вот фигней заниматься, людей убивать и есть». «Да, я про Африку тоже много видосов на Ютубе смотрел. Там, конечно, совсем другие люди, другие правила». «Точно. Он, видно, того мозгами поехал. Меня чуть не сожрал. Сейчас бы ехал сам и ни с кем не говорил бы. Не было бы тебе с кем поболтать. Так, а как ты догадался, что он людоед?» «Да как? Так же я столько историй на Ютубе слышал. На канале Хамед особенно прикольные. Там вообще всякие разные есть. Меня редко чем удивить теперь можно. Раньше, когда мелкие были, ужастики ночью на ТВ-1000 смотрели. И спать потом боялись. А сейчас закаленные мы уже. Самый опасный монстр – это человек». «Это точно. Но про школьного учителя тебе же понравилось, да? Удивило?» «Ну, только то, что это происходило в СССР, а так... Сейчас по нескольку раз в год скулшутеры появляются. Знаете, есть такой писатель Стивен Кинг, и у него есть одна книга, называется «Ярость». «Я впервые слышу». «Ну, в общем, она как раз про то, как один пацан... Чарли его, что ли, звали. Короче, он принес пистолет в школу, застрелил учителя и взял в заложники класс. Потом там сплошная психология, он задает им неудобные вопросы, те рассказывают откровенные истории. Ну, суть не в этом. Суть в том, что автор попросил больше не издавать эту свою книгу, потому что он считает, что она плохо влияет на подростков и толкает их на подражание книжному персонажу. Понимаете? А? Каково?» «А что, школьники прям читали и шли в школу убивать после этого, что ли?» «Да нет. Просто при любом кипише книга извлекалась из кладовки, и ею настойчиво тыкали в камеру, и бедному писателю всегда доставалось за это. Наверняка рассерженные люди завалили Кинга пачкой писем с оскорблениями, угрозами, проклятиями в его адрес. Говорят, что аж через 11 лет после выхода этой книги первый из многих школьник принес в школу винтовку и попытался захватить класс заложники, как Чарли в романе Кинга. Никто тогда не пострадал, но его друг на камеру упомянул, что этот роман был любимой его книгой, и все. Этого было достаточно. Да уж, любят у нас все свалить то на музыку, то на видеоигры, то вот на книжки. Сами ж говорят, больше читайте, детишки, а потом еще не нравится им что-то. Высказался Владимир, как там его отчество, постоянно забываю. Как здорово вы сформулировали. Музыка, да, особенно хэви-металу доставалась в свое время. Сейчас рэперам достается за пропаганду наркотиков, беспорядочные связи, вот это все. Никак не пойму, неужели людям так просто что-то навязать, так просто управлять ими? Не знаю, Данилка, думаю, нет. Просто людям всегда легче искать изъян в ком-то другом, но не в себе. Блин, как жаль, что мои родители не рассуждают, как вы. Они молодые еще, потом поймут. Да, они из другого Y-поколения. Нас, зумеров, им не понять. Эх. Как и вам их. Резонно уточнил дед, возраст которого нельзя было отнести даже к поколению X. Но студентик промолчал. Так они некоторое время молчали. Я думал, что, возможно, они переваривают услышанную новую информацию. Но они, кажется, уснули, так как говорить перестали, и в конце концов я тоже вырубился. Наконец-то этот длинный напряженный день подошел к концу, и я могу спокойно поспать. Утром меня снова разбудил проводник. «А вы еще спите?» – спросил он услужливо, звеня металлической ложкой об стеклянный стакан. «А я вот вам чаек принес. Бесплатный». В окно вагона уже светило яркое солнце, и о недавней грозе ничего не напоминало, кроме моей мокрой куртки, которая висела у входа в купе. Я снова стиснул зубы и стал искать способы мыслить позитивно, а не разораться на весь вагон и перебудить всех попутчиков. «Хорошо. Поставьте на стол», — рявкнул я, подавляя всплеск эмоций. «А можно я это... билетик ваш? Мне нужно для отчетности». Молодой проводник аж чуть не заикался, и мне стало даже немного жаль его. «Я же, по сути, не злой человек. Я... просто человек, который сбил свой привычный режим, и человек, который просто хотел выспаться». Я мученически застонал и стал подниматься. С удивлением я заметил, что мужик в семейниках уже не спит. И вообще, его полка пустая. «Вот кто точно выспался», – промелькнула у меня мысль, и я полез в электронную почту искать билет. Проводник что-то там переписал, наверное, имя и фамилию, и, может, номер билета. Пожелал мне приятной поездки и добавил, что если появятся какие-то вопросы, чтобы я непременно обращался к нему. И, как ни странно, обратиться мне довелось. Уснуть я уже не смог, колеса поезда весело стучали по рельсам, вагон качался из стороны в сторону. Я, наконец, распаковал котлеты Анюты и внезапно заметил, что верхняя полка напротив меня тоже пустая, но только совсем. Даже постельного белья на ней нет. Я подумал, если бы студент выходил ночью, я бы это услышал. Сплю я очень чутко, и как гремит эта дверь в купе, я бы уж точно услышал. Тут вернулся мужик в семейниках. Ну, был он уже не в семейниках, в трениках, но в моей памяти он всегда остается мужиком в семейниках. «О, доброе утро, ночной пассажир!» Неожиданно приветливо сказал он мне. «Доброе, доброе». «По чайку с утреца?» Кивнул он мне на остывающий чай на столе и на котлеты. «Ага», нехотя ответил я. Мужик засуетился у постели, начал вешать полотенце и извлекать откуда-то из воздуха свой контейнер с едой. Меня эта суета немного выбесила, но вы помните, меня жестко подсадили на аффирмации. Я тоже сейчас позавтракаю. Любаня моя мне тут наложила. Вы недавно женаты, поди? Ай? Спросил он вдруг и подмигнул. С чего вы взяли, удивился я. Да вот у вас один контейнер с котлетами. А у меня одних котлет 3 контейнера. Жена моя знает, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. А вы, наверное, до сих пор любовью своей питаетесь. И он снова рассмеялся. Да так, словно это было самое смешное, что он когда-либо слышал. Я раздраженно отхлебнул из стакана. Да нет, просто меня откомандировали неожиданно, она и не успела. Я зачем-то начал оправдываться. Я тоже неожиданно уехал. Но у моей все всегда наготовлено. Она по контейнерам только раскидала вот это все. Да и отправила мужа на встречу выпускников. 30 лет как окончил казанскую школу, а? Во как. А мужик в семейниках оказался балагуром. Я неприятно поморщился. А этот? Спросил я, отхлебывая и проверяя на телефоне сообщение от жены. Она уже желала мне доброго утра и хорошей дороги. Ну, что над вами ехал? Он же вышел где-то, да, под утро? И вроде на такой безобидный вопрос мужичок отреагировал как-то странно. Он вдруг перестал улыбаться, округлил свои маленькие глаза и уже серьезным тоном спросил: «Какой такой этот?» Я аж засомневался. А не приснился мне весь этот ночной базар? А потом думаю: «Да нет, нет, не может же быть!» Ну, все эти истории про учителя физики, девочку на море, про порно-журнальщики. Ну, такое же не может присниться. Или может? Я подскочил на ноги и заглянул на полку над собой. Пустая. А что? Я очень сильно удивился. Тут тоже пусто. Никого здесь. Они вышли вместе, да? Не знаю, про кого ты. Вдруг насторожился мужичок. Да пацан, здесь студент. И мужчина лет 60. Владимир, как бишь его, Адольф, Арнольд. Отчество у него еще странное такое, а? Не знаю, про кого ты. Снова перебил меня мужик в семейниках. То есть в трениках он. А потом насупленно отвернулся к окну. Как раз в этот момент поезд стал сбавлять скорость. Впереди была запланированная остановка. Я решил оставить чай недопитым. Мне срочно понадобилась доза никотина, чтобы немного собрать мои мысли в кучу. Я вышел на перрон. Куртка так и не просохла после ночного ливня. Кроссовки тоже были сырыми и неприятно холодили ногу. Я трясущимися руками достал свой вейп и втянул в себя расслабляющий пар. Так, что мы имеем? Почему дверь мне открыл мужик в семейниках? Он же спал. А они все, по всей видимости, нет. И они не соизволили мне помочь, так что пришлось тому мужику проснуться и впустить меня. Это странно, да. И эти ночные рассказы их... Они как будто специально травили друг другу байки, кто кого переговорит. И тут мою логическую цепочку снова прервал молодой проводник. Покурить спустились, а? А как вам спалось? Все вам понравилось? Все устроило? Он, видимо, немного корил себя за то, что не проверил билет при входе, и потом ему пришлось обхаживать меня и уговаривать продиктовать номер билета. И тут я решил поинтересоваться у него. Все хорошо, спасибо. А скажи-ка мне, друг, При этом обращении лицо его просияло. А в моем купе ехали еще двое. Вот один молодой совсем, студент, кажется, а второй постарше меня, мужичок. Вот они на какой станции вышли, ты не помнишь? Проводник, непонимающе, замотал головой и переспросил. «В вашем купе?» «Да, да, верхние полки они занимали, в моем купе». «Так. Так, так, нет, не ехал никто сверху. У меня вроде только нижние указаны». «Да нет, ты не путай. У меня шестое купе, ты, наверное, перепутал». «А что? У вас что-то пропало, да?» «Нет. Просто если полки никто не занимает, они того... ну, вверх приподняты, а наши опущены же были». «А, ну это возможно. Полки сами пассажиры поднимают, если им мешают». «Короче, мне нужен точный ответ. Ты можешь показать журнала?» Проводник опешил. «Нам не положено. Это конфиденциальное...» «Да я гляну и все. Я ж фотографировать не буду. А? Тем более до Казани через 3 часа доедем. И вся эта конфиденциальность потеряет всякий смысл. Дай гляну. В долгу не останусь». Видимо, я был весьма убедительным, так как он все-таки позволил мне заглянуть в журнал учета, когда поезд снова тронулся в путь. Я не хочу вспоминать, что со мной приключилось, когда я своими собственными глазами увидел прочерки в графе верхних полок. Там даже запутаться и свалить все на это было невозможно. Проводник, которого, кстати, звали Егор, открыл мне на ноутбуке какую-то программку, на ней была схема его вагона. И там верхние полки моего купе светились неактивными. То есть билеты на них не были куплены. Даже более того, практически все верхние полки этого вагона были свободны. Видимо, в это время года Казань не столь посещаема туристами. Я, наверное, немного побледнел даже от увиденного и еще более побледнел от осознанного. Тогда я понял окончательно, что то, что происходило ночью в моем купе, невозможно списать на чью-то короткую память или ошибку. Разве что тешить себя мыслью, что ошибся компьютер, программа забаговала. Но знать в глубине души, что ты дурак, а не программа или все вокруг... Егор предложил мне воды, я сначала было согласился, а потом он сказал, что дешевая закончилась и осталось только Эйвен. Или как-то так, и я понял, что этот гаденыш решил просто нажиться на мне под конец поездки. «Не надо мне ничего», — тихо ответил я, приходя в чувство от такой наглости. «Я пойду в купе». «Вам точно не надо воды?» — решил он попытать счастье в последний раз. «Нет, чаю бесплатного достаточно. Выходить скоро». «Ну, если понадобится вода, только скажите», — сказал он мне уже в спину. Я не ответил. На негнущихся ногах пошел по узкому коридору к своей двери. Мужик в трениках уже допил чай, умял свой бесконечный завтрак и, поудобнее умастившись на постели и напялив на свой огромный нос очки, разгадывал кроссворд. Он бросил лишь короткий взгляд поверх сборника головоломок и моментально сделал вид, что очень увлечен разгадыванием чайнворда. Я тоже не особо хотел вступать с ним в беседу, вообще не до этого было. Я лег и стал обдумывать то, что со мной произошло. Я так углубился в свои мысли, Что внезапно меня осенило, этот паренек, он рассказывал жуткую историю про убийство девочки. Это не могло быть так давно, как стрельба в сельской школе на уроке физики. Это дело должно было поиметь, ну, резонанс в газетах хотя бы. Я схватил со стола телефон и дрожащими пальцами стал вбивать в поисковик теги. Убийство 8-летней девочки, дикий пляж на море, убийца не пойман. И в конце концов добавил ее имя Ангелина. Интернет в поезде непростительно медленный. Грёбаный Google почти минуту обрабатывал мой запрос. Да, это не так много, но за эту минуту я успел передумать миллион мыслей. Например, насколько глупо с моей стороны вести все эти расспросы. И сдалась мне эта парочка, ну что я к ним привязался? Ну послушал страшные сказочки на ночь и ходи радуйся, но нет же. Я гуглю какие-то криминальные хроники в попытке найти... Да что найти-то? Что конкретно я хотел нагуглить? И прежде чем я ответил себе сам на этот вопрос, страница прогрузилась, и я стал жадно листать предложенные новости. Но долго искать не пришлось. Подходящий сайт «Вестник недели» выдал очень похожую статью. 8-летняя девочка была найдена убитой на диком пляже в районе Крымских гор. Убийца до сих пор на свободе. Я думал, что это точно то, что мне нужно, и ждал еще одну минуту, пока сайт откроет мне полную статью для ознакомления. Когда же, наконец, появилась эта статья у меня на экране полностью, я принялся читать. Пересказывать все детально не буду. Скажу, что произошло все так, как рассказывал тот пацан. Родители оставили дочку под присмотром старшего сына, а когда вернулись, не обнаружили ее в лагере. Позднее тело девочки обнаружили, оно было изуродовано и бездыханно. Потратив еще некоторое время на изучение подобного рода статей, я наконец нашел имена и фамилии всех очевидцев той трагедии. Фамилия у Данила была запоминающаяся. Крошечкин. И я принялся вбивать в поиск новый запрос. Но я совершенно не ожидал того, что выдаст мне беспощадный интернет. Когда в поисковую строку я вбил имя своего ночного попутчика, Данил Крошечкин, Google предложил мне один из вариантов популярных запросов «Данил Крошечкин смерть». Я ткнул, чтобы он искал по этому запросу и приготовился ждать. Я не мог поверить тому, что там было написано. Но как же так? Почему? В сводке говорилось, что малоизвестный блогер Данил Крошечкин стал жертвой несчастного случая на железной дороге. Парень славился сильным голосом, и именно его он решил продемонстрировать своим подписчикам в прямом эфире. На промежуточной небольшой станции до его родной Казани, где сходить на перрон не разрешалось, парень самостоятельно покинул купе и вышел на железнодорожный путь, при этом осознавая, что сзади него на огромной скорости несся поезд из Казани в противоположном направлении. Как утверждали подписчики, которые попали на ту злосчастную трансляцию, Данил собирался успеть до приближения поезда спеть партию из своей новой песни, которая еще находилась в процессе написания. Парень стал исполнять припев, где очень мастерски играл своим голосом, как вдруг, откуда ни возьмись, появился пожилой мужчина, который сбил его с ног на рельсы. Должно быть, он хотел спасти молодого человека от смерти. Но получилось все наоборот, столкнув парня на землю. Он сам поранил колено, и уже Данил пытался поднять пенсионера и отвезти в безопасное место, но тот не смог встать на ноги. А когда поезд был уже совсем близко, Данил решил спасти хотя бы свою жизнь и отскочил в сторону, но на недостаточную дистанцию. Локомотив зацепил парня и протащил несколько десятков метров за собой, пока полностью не остановился. Дальше шло предупреждение властей о мерах безопасного поведения на железной дороге, сводки о проценте похожих гибелей блогеров, которых сейчас очень много. Каждый пытается выделиться, запомниться. И от этого чаще всего они становятся популярными уже посмертно и так далее. Внизу было прикреплено то самое видео с поездом. Я, чтобы не шокировать мужика в семейниках, подключил наушники и несколько раз просмотрел. Действительно, все верно. Это те самые люди, которых я видел ночью в нашем купе. В видео была возможность перехода на YouTube-канал. Я нажал на ссылку и принялся читать комментарии под этим ужасным роликом. В большинстве своем там выражали соболезнования поклонники Данила. Кто-то ругал этого дедка, который налетел на блогера, а потом подняться не мог из-за ушибленного колена. И была среди этой толпы юзеров одна девочка, которая написала о том, что Данил в своих историях в Instagram выкладывал фотографии этого детка и говорил о том, что они очень мило болтали всю дорогу и всю ночь напролет травили друг другу истории из жизни. Этот комментарий стал последней каплей. Сомнений не оставалось, ночью я слышал голоса этих двоих, которые так глупо погибли во время поездки. Мне стало как-то жалко загубленной жизни, ведь действительно молодежь просто слетает с катушек в погоне за пиаром. Или как это называется, хайпом. На волне популярности фрики и шизофреники. Они вырывают зубами свое место под солнцем, так как по-другому это у них просто не получится. А Данила жалко. Голос у него действительно был хороший, богатый голос. Богатый тембр, неземной. Он смог перепеть «Паровозный гудок». И если бы не этот Владимир Альфредович, он бы до сих пор был жив. С чего этот дед решил его спасать? Тряхнул стариной, блин. В подобных мыслях я просидел последние 3 часа своего пути до конечной станции. Взял в руки сумку, сырую ветровку. В Казани стояла жара, повезло мне с погодой. А на перроне меня уже ждали представители Казанского завода, которые прямо по дороге начали вводить меня в курс дела. Я все пытался вникнуть, понять, в чем состоит моя работа на этом заводе. Но в голове у меня звучал голос Данила, который пел так красиво и так проникновенно. Под аккомпанемент паровозного гудка. На этом история заканчивается, но на экране сейчас ты видишь другие плейлисты с историями, которые, возможно, ты еще не смотрел. Спасибо тебе за просмотр. Меня зовут Мухаммед, я с тобой прощаюсь, но приходи как-нибудь еще.